«Да, Блэк», – последовал мрачный ответ министра, – «у нас дерьмовые новости. Штаты, после того, как у нас тут произошел подрыв ядерного арсенала, произвели запуск своих ракет и продолжают развертывание новых. Основные цели в России и ее бывших территориях, а также Китай и Северная Корея. Русские тоже не сидят спокойно, как и китайцы с корейцами. А что с пространственной магией? Артефакты? Не знаю, Сириус оборвал темного мага Фадж. Мы пытаемся выяснить. Пока. Мы объявляем эвакуацию по плану 2. Мне есть где переждать ядерные удары», — покачал головой Блэк. Из сквозного зеркала раздалось фырканье. «Надеюсь на это. А теперь, не сиди на месте. Наблюдатели-невыразимцев говорят, что часть ракет от американцев и русских летит к нам. Уроды не меняли координаты целей, когда проводили запуски. Достанется и Европе, и нам, учитывая, что они идут через орбиту. Максимум, куда отведут их наши артефакты – 300 километров. Это не так много, Блэк, особенно для ядерного удара. Да и не факт, что будет нужный эффект после того, как у нас половина систем попросту сдохла. Понял». Покосившись на нас, мужчина приказал стать рядом с ним, а затем попытался было совершить групповую операцию, но ничего не вышло. Новая попытка. Аналогично. Достав порт-ключ, Сириус решил попробовать использовать его, но и тут его постигла неудача. «Мистер Блэк», — обратилась к магу совершенно белая от ужаса Робинс, — «не выходит нам. Мы умрем». Сириус покосился на девушку, но покачал головой и произнес: «Виверны». После увольнения Хагрида с поста преподавателя, благо полувеликана не стали окончательно вышвыривать на улицу, оставив лесником, произошло изменение программы обучения. Уход за магическими существами сменился уроками верховых полетов на вивернах. Их стоянка стала очередным новшеством близ замка. И именно эти магические рептилии могли стать нашим шансом более-менее быстро добраться до Найткасл. «Пошли», — распорядился Блэк, окончательно решив действовать таким образом. «Сколько именно времени нужно на то, чтобы межконтинентальные баллистические ракеты оказались в небе над Британией, я не знал, но растущее чувство тревоги заставляло действовать быстро. И, полагаю, я был не одинок. Сириус, равно как и Грегори с Демильзой, тоже выглядели далеко не образцами спокойствия. И если Гойл еще держался, то Робинс была близка к истерике. Хорошо, что Гермиона всего этого не видит», — успела мелькнуть у меня мрачная мысль. Это для нее и сама война была ожившим кошмаром, вторым после смерти родителей, а окончательный крах этого мира. Добраться до стойбища Виверн удалось достаточно быстро, что удивительно, но на нашем пути не оказалось ни одного мага. Казалось, будто бы они все исчезли. Почти. Уже возле нашей цели мы увидели половину чьего-то тела, нижнюю, ноги и часть торса, правую руку ниже локтя, лежащие в луже крови. Остальное обнаружилось в нескольких метрах от нас. Неизвестного мне мага попросту разорвало на части. Что странно, пространство вокруг его останков продолжало вибрировать, а кровь алыми каплями поднималась вверх, скапливаясь в воздухе над изуродованным телом. «Что? Какого?» — удивленно остановился Сириус, оглядываясь. «Не лезем. Мало ли почему это с ним случилось и что за срань? Казалось бы, два десятка метров по грунтовой тропе. Вперед. Время поджимает. Баллистические ракеты американцев и русских не будут ждать». Но нет. Интуиция настойчиво подсказывала, что вперед нас ждет смерть. И дело было не только в страшной находке, что еще считанные минуты назад являлось живым магом. Все оказалось куда страшнее. Осматриваясь, я заметил, что во многих местах пространство точно так же колеблется, как вокруг места смерти мага. Высокая трава в этих зонах попросту исчезла, оставив на своем месте небольшие котлованы почти идеально ровной земли. «Какая-то аномалия», — покачал головой Гойл. «Во всяком случае, я чувствую вибрации пространства, будто сердце бьется». Покачав головой, Сириус телекинезом поднял лежащую отдельно левую кисть погибшего мага и бросил ее в сторону одной из аномалий. Стоило жуткому снаряду преодолеть незримый барьер, как пространство в том месте потемнело, становясь черным поглощающим свет. Воздух вокруг нас начало со свистом всасывать в образовавшийся черный шар, а затем последовал громкий хлопок, и во все стороны разлетелись кровавые брызги и мелкие куски плоти и костей. Отвернувшись, я посмотрел на Хогвартса и удивленно присвистнул. «Мне это снится?» Сириус, тоже обернувшись, громко выругался. «Если со стороны Хагмита крепость, за исключением центральной башни, где недавно прогремел взрыв в кабинете Дамблдора, выглядела целой, то, глядя на нее отсюда, мы видели уже иную картину. Часть внешней стены прекратила свое существование, оказавшись полностью разрушенной. На ее месте в воздухе висела мутная сфера, по поверхности которой постоянно двигались молнии. «У меня плохая новость», — раздался совершенно безжизненный голос Демильзы, «Виверн явно больше нет, смотрите». Вновь посмотрев в направлении нашей цели, мы ничего не увидели, вначале, а затем, стоило присмотреться, как стали заметны странные зеленые сферы, поднимающиеся от земли на высоту пары метров, а затем исчезающие. Все это происходило внутри загона, где должны были находиться виверны. Самих рептилий видно не было. Так, спокойно и тихо, осматриваемся и отходим отсюда тем же путем, что пришли, странно тихо произнес Сириус, целясь в кого-то из пистолета-пулемета. Проследив за его взглядом, я заставил себя молчать, снимая с плеча оружие. Впрочем, поможет ли оно, как и магия? Странная субстанция, похожая на мутное желе, медленно двигалась от одной аномалии к другой. Трава позади этой дряни исчезала в принципе, а земля оказывалась покрыта белесой слизью. Полагаю, что нам от тесного общения с этой дранью точно лучше не станет. Да и какова реальная скорость неторопливо двигающегося существа, большой вопрос. Не исключено, что оно может преследовать свою жертву так же быстро, как ныне исчезнувшие африканские гепарды. Последовав совету Блэка, мы стали отступать, избегая издавать любые звуки. А когда тварь оказалась метрах в 40 от нас и направилась в сторону хижины лесника, Блэк выдохнул и покачал головой. Так, остается единственный вариант, понадеяться на надежность метел, если они еще работают. Если нет, либо особняк переведем в режим осады и будем отсиживаться в подвале, либо придется идти пешком. Не самое лучшее решение, покачал головой Грегори. Какое из них? Повернулся к нему Блэк. Оба, вздохнул парень. Если мы решимся на особняк, то нет гарантии, что к нам в гости не заглянут такие твари. Не исключено, что на щиты им плевать. Да и эти аномалии могут прямо в доме сформироваться. Артефакты же наши сдохли, когда мы были внутри. А если пойдем пешком, нарвемся либо на такую тварь, либо на те же аномалии. А я еще думал, что у меня талант людям настроение портить. Айзек, покосился уже на меня Сириус. У нас есть только два варианта и особняк, перебил я Блэка, артефакты внутри, конечно, сдохли, но судя по тому, что мы никого не встретили, все, кто находился на улице в момент ядерных взрывов, нарвались на разрушение всего, что связано с пространственной магией и манипулированием пространством. Нам повезло, что щиты особняка смягчили ситуацию. Значит, возвращаемся и будем думать, как быть. Молча последовав за Сириусом, я покачал головой. Не знаю, что именно происходит в мире, но процесс явно не думает останавливаться. С каждой минутой некие аспекты окружающей нас реальности попросту исчезают. Не знаю как, но я чувствую это, будто мир становится стерильным, пустым. К тому же, либо меня самого знобит от нервов, либо становится холоднее. Во всяком случае, усиливающийся ветер точно не похож на летний. Глава 43. Примечание к части. Внимание! Начиная с этой главы, лица с неустойчивой психикой, рвотными рефлексами, впечатлительным и морально неустойчивым персонам рекомендуется бросить читать. Этот текст не для вас. Дальше будет магический постапокалипсис аж до 48 и краткой главы. Сцены насилия, жестокости и т.д. гарантированы, как и более чем тяжелые моральные эпизоды. Если вы уверены, что не сможете спокойно это читать, то лучше просто пропустите текст до эпилога. Пока мы двигались обратно к Хаксмиту, купол, закрывающий местность вокруг, пошел рябью, хорошо заметной невооруженным взглядом. Если такое творится внутри, то что же снаружи? Нахмурился Грегори, держа наготове пистолет-пулемет. Это оружие в его массивных руках выглядело игрушечным. Парень и до ритуала трансформации был выше меня на голову и в целом крупнее, а после, так и вовсе стал едва ли не гигантом. Сейчас его рост 2 метра 3 сантиметра, а масса тела около 97 килограмм. И, хочу заметить, он не толстый. Все это – мышцы, мощные, выступающие рельефом в лучших традициях канона варвара в исполнении Арнольда Шварценеггера. Гейлу впору давать в руки пулемет или нечто сравнимое по огневой мощи. Идущая следом за ним Демильза то и дело оглядывалась на небо, видимое через прозрачный купол защиты. Что паршиво, солнечный день на глазах становился пасмурным. Серые, словно бы грязные, тучи быстро заполняли небосклон, погружая окружающий мир в состояние унылой серости. Не испытываю желания знать ответ на этот вопрос, покачал головой Сириус, идущий первым. Между тем, ситуация явно накалялась. Впереди появилось множество столбов черного, серого и странно зеленого дыма. Поднимаясь вверх, они образовывали отвратительного вида облако, быстро сдуваемое сильным ветром. Однако, сам факт наличия подобного явления заставлял нервничать. Впереди бывшая деревня Хаксмит, разросшаяся до города. И если там произошла некая беда, не исключено, что нам будет попросту негде укрыться от надвигающейся опасности. А полагаться на созданные заклятиями трансфигурации, после того, что случилось с нашими артефактами, не лучшее решение. Оказавшись на очередном холме, мы увидели Хаксмит, и это зрелище вызвало весьма двоякие чувства. Ветер, бьющий нам в спины, не давал почувствовать запах гари, который гарантированно сейчас наполняет улицы разросшегося поселения магов. Хаксмит горел, многие дома превратились в пылающие руины, а иные, судя по всему, переделанные с помощью ритуалов пространственной магии, взорвались. На их месте теперь находились кратеры, наполненные обломками камня, дерева, частей мебели. «Хорошо, что я не люблю все эти расширения пространства», — покачал головой Сириус, оценив происходящее в Хаксмите. Многочисленные маги и ведьмы пытались потушить пожары с помощью заклятий. Получалось это не везде. Здание, где находилась алхимическая лавка, горело странным зеленым пламенем, сбить которое не могли ни потоки воды, создаваемые заклинаниями, ни песок, который на пожарище закидывали три высоких металлических голема. «Мистер Блэк», — вздохнул Робинс в обычной школе. «Ну, до Хогвартса нам говорили, что в случае ядерной войны обязательно начнутся радиоактивные осадки, дожди и снег, и про то, что повсеместно, из-за пепла в атмосфере, произойдет падение температуры и наступит ядерная зима. Может, нам стоит понять, где себе обеспечить убежище и припасы?» Все же, повернувшись к ней, Сириус мрачно посмотрел на девушку и кивнул. «Сейчас мы возвращаемся к моему особняку. Если он цел, на что я надеюсь, то припасы, оружие, патроны и зелья у нас будут. Во всяком случае, на несколько недель этого должно хватить, а потом уже ситуация станет более-менее понятной. Думаю, вопрос провианта надо решать быстрее», — покачал я головой, обдумав услышанное. «За пару недель может оказаться так, что нам ниоткуда будет взять новые продукты. И что ты предлагаешь?» — нахмурился Блэк. «Ну, запас золота у нас есть. Спустим все на еду», — пожал я плечами. «Деньги заработать мы сможем всегда. Часть артефактов продать, например. А вот золото мы в качестве еды уже не используем». Так и поступили. Удостоверившись, что особняк Сириуса цел, мы смогли сделать три ходки в ближайшие продуктовые лавки, скупив около половины их ассортимента. После этого хозяева сих заведения предпочли закрыться, идти же в более отдаленные части Хаксмита, откуда начали раздаваться достаточно странные звуки, у нас желания не возникло. Слишком свежи были воспоминания об аномалиях и странной желеобразной твари, что сжирала траву, оставляя после себя слизь. Стоило вернуться в особняк, как Сириус попытался связаться с Фаджем. К счастью, тот ответил: «Судя по всему, вы еще в Хаксмите», — мрачно произнес министр. «Не удалось уйти. Пространственные артефакты, включая портальные площадки, вышли из строя», — хмыкнул Сириус. «К тому же, в Хаксмите много домов оказалось разрушено, как мне кажется. Это ядерные взрывы», — перебил Блэка Корнелиус. «Невыразимцы говорят, что их слишком много, из-за чего начались искажения в пространстве. Еще хуже другое. Ноосфера планеты выгорает. Из-за этого привычные нам законы реальности могут измениться», — мрачно добавил Фадж. «Что и как, никто пока не понимает, но точно ясно, мы в глубокой заднице, Сириус, а последствия этого дерьма нам аукнутся и через сотню лет. Что по ситуации в целом? Чего нам ждать?» — после паузы спросил наш сюзерен, выслушав чиновника. «Русские, китайцы и американцы радостно закидывают друг друга ядерными бомбами. Индия с Пакистаном занимаются взаимным уничтожением, а европейская часть континента, ее накрыли так же, как и нас, по остаточному принципу. Хуже всего тем регионам, где американцы разместили свое ядерное оружие. Туда русские и китайцы отправили больше всего своего добра, если не считать район Вашингтона», — хмыкнул Фадж. «К нам, к счастью, отправили не так уж много, и из первой волны почти все удалось отвести в сторону Ирландии с помощью нашей системы воздушной обороны. В моря мы не рискнули отправлять такое количество баллистических ракет, слишком велик риск цунами от ядерных взрывов, но, Теперь наше ПВО уже не работает. Пространственные искажения уничтожили основные элементы сети артефактов. Вторая волна ракет, которую уже запустили все эти ублюдки, доберется до нас минут через 10, вряд ли больше. Слова Фаджа заставили Блэка нахмуриться. Оглядевшись, он произнес: «Я передам артефакт связи Поттеру. Он сообщит о странных аномалиях, что мы видели и какой-то твари. Мне придется перевести особняк в режим осады. Полагаю, иначе мы попросту не выживем при ядерном ударе. Я бы на вашем месте не полагался на магические щиты», — покачал головой Фадж. «Спускайтесь в подвал. Сейчас оказаться ниже уровня земли будет безопаснее». «Хорошо, Гарри», — протянул мне сквозное зеркало Блэк, — «выполни доклад». Пока темный маг использовал алтарь для изменения настроек защиты дома и придомового участка, включая забор, мне пришлось максимально детально рассказать о нашем неудачном походе к стоянке «Виверн». Фадж слушал не перебивая, а затем принялся задавать уточняющие вопросы об аномалиях, твари и ситуации в Хоксмите. «Вот что, Поттер», — покачал головой министр, — «сообщите Сириусу, что покидать особняк я настоятельно не рекомендую. Существующие защитные системы должны обезопасить поселение магов от радиоактивных осадков, но от остальных проблем. Вот этого никто сейчас не...» Увидев, как чернеет стекло артефакта, я едва успел отбросить его в сторону. Спустя мгновение раздался треск, и стеклянное крошево разлетелось во все стороны. «Значит, снова?» — напряженно спросила Демильза, нервно оглядываясь. «Похоже», — кивнул я, — «надеюсь, что именно в Хогвартсе и его окрестности не русские, не американцы, ничего не...» Неожиданно пол резко ушел из-под ног, а мебель в помещении раз подпрыгнула. Здание особняка задрожало, а затем от стен, пола и потолка начали раздаваться скрип и хруст. Громадная хрустальная люстра-артефакт, освещавшая обеденный зал, куда мы пришли после неудачного похода, принялась со звоном раскачиваться. Робинс, рухнув на колени и закрыв голову руками, закричала, быстро сорвавшись на визг: «В подвал!» — рявкнул я, осознавая, что один из ядерных взрывов произошел поблизости. «Живо!» Гойл, подскочив к ней, схватил девушку за плечи и, рывком подняв, побежал вместе с ней к спуску в подвал. Бросившись следом за ними, я успел схватить с пола пистолеты-пулеметы, брошенные Демильзой и Грегори, а уже после этого побежать следом за ними. Уже возле дверей, ведущих к лестнице, я увидел Сириуса, что с мрачным видом оглядывался. Увидев меня, мужчина кивнул и махнул рукой: «Шевелись!» Пробегая мимо него, я успел спросить: «Ты успел в щиты дома?» «Успел», — коротко ответил Блэк, двигаясь следом за мной. «Только поможет ли это?» Перепрыгивая через 2-3 ступени, мы бежали вслед за Робинс и Гейлом, стараясь не упасть из-за того, что еще несколько раз пол под ногами начинал едва ли не бить в ступни от повторяющихся толков. «Что за дерьмо? Сюда десяток ракет отправили, что ли?» — спросил я, когда мы добрались до нижней площадки. «Не знаю», — покачал головой Сириус, — «но если так, то мы в дерьме. Ядерный взрыв – это не простая авиабомба». «Знаю». Пробежав по длинному коридору, ведущему к спуску на минус второй этаж, мы продолжили забег уже по новой каменной лестнице. В этот раз узкой, винтовой. Освещалась она шарами-артефактами, удерживаемыми изящными бронзовыми женскими руками. Еще в первый раз спускаясь вниз, в куда более спокойной обстановке, я обратил внимание на то, что пальцы этих бра подрагивают, иногда шевелясь или меняют свое положение, будто бы живые. В какой-то степени, это так и есть. Псевдожизнь, даруемая сложнейшими чарами боевого анимирования, что превратили самые обычные светильники в очередной элемент обороны. Сейчас тонкие женские руки выглядели весьма устрашающе. Они удлинились, став больше походить на лапы низшей нежити, а ногти на пальцах превратились в угрожающего вида загнутые когти. Учитывая то, как расположены эти светильники, любому нежданному посетителю подземелья семьи Блэк придется очень несладко. «Арсенал», — выдохнул я, вспомнив о боеприпасах, зельях и экипировке. «Оттуда все успели перенести домовики», — отмахнулся Блэк, — «перед тем, как мы к Вивернам отправились. Продукты они тоже перетащили из кладовых в нижние стазисные камеры». «Это хорошая новость», — кивнул я, — «хоть сколько-то времени протянем». «Айзек», — рыкнул Сириус, — «что Фадж настоятельно рекомендовал не покидать пределов особняка», — ответил я, — «во всяком случае, он об этом говорил перед тем, как сквозное зеркало решило красочно сдохнуть, не забыв отправить в лица переговорщиков стеклянное крошево. Видимо, для полноты ощущения от прерванной беседы. «Это ты так нервничаешь», — нахмурился Блэк. «Это я так пытаюсь не сойти с ума от происходящего», — повернулся я к темному магу. «Когда перед нами оказалась дверь перехода в центральный зал минус второго этажа, мы в дерьме, если ты не заметил, и я прекрасно понимаю, чем все может закончиться». Читал статьи про Чернобыльскую область и что произошло с русскими после ликвидации тогдашней аварии. «Полагаешь», — мгновенно помрачнел Сириус, — «нам стоит готовиться к тому же, не знаю, и мне очень не хочется думать, что тут будет так же. В той же Японии Хиросиму и Нагасаки же отстроили, и люди живут». Устало растерев лицо, Корнелиус посмотрел на иллюзию, демонстрирующую ему планету Земля. Рядом с ней в воздухе висела еще одна, в виде карты Объединенного Королевства. С каждой минутой артефактный информационный комплекс обновлял данные, внося изменения в созданные им изображения. С вызывающей ужас скоростью карта Британии покрывалась отметками ядерных ударов от прилетевших на территорию страны баллистических ракет США, России и Китая. Все больше городов превращались в радиоактивные руины. И если на маглов Корнелиусу было плевать, то с магами ситуация обстояла иначе. Пока все обходилось. Несмотря на то, что основная система ПВО, созданная невыразимцами, вышла из строя, им удалось запустить резервные элементы, не везде, а лишь в районах поселения магов, Хогвартса и стратегически важных зон. Однако, дублирующие артефакты имели куда меньший радиус действия и потому отвести на более-менее приемлемое расстояние смертоносные баллистические ракеты уже не получилось бы при всем желании. Больше всего досталось Гордиковой впадине. По какой-то причине в этой без того немаленькое поселение, разросшееся после массовой миграции магов из больших городов-простецов в полностью колдовские населенные пункты, все же попали. Три ракеты нанесли удары близ Гордиковой впадины, а четвертая, летевшая с запозданием в 6 минут, рухнула точно в центре городка. Учитывая, что в радиусе 1,5–4 миль от эпицентра, шансов выжить при ядерном взрыве практически нет. Количество жертв должно быть кошмарным. Тинварту досталось куда меньше. Попаданий в сам город не произошло, но вокруг него произошли подрывы в начале британских баллистических ракет, находившихся на боевом дежурстве, а затем произошли прилеты уже американских и русских ядерных зарядов. В итоге пространственные артефакты и защитные системы магического поселения вышли из строя, что привело к многочисленным разрушениям и пожарам. Местный госпиталь, несмотря на то, что им является вывезенный из Лондона Мунга, не справляется с потоком раненых, их тысячи. А ведь население Тинварта составляло, по последним данным, почти 700 тысяч. В Гордиковой впадине проживало порядка 500 тысяч, а остальные, хаксмиты, возникшие стихийно убежища, созданные большими семьями магов. Кастор повернулся к Летиции, что с бледным лицом замерла у стола министра, глядя на быстро меняющиеся карты страны и планеты. «Срочно найдите, кого отправить в Хаксмит, и надо выделить отряды для проверки ситуации в Гордиковой впадине». Летиция. Только когда Корнелиус схватил бледную ведьму за руку, та отреагировала на министра, повернув к тому голову. «Я, простите, я», вздохнув, Фадж повторил приказ, а сам принялся перебираться артефакты связи, надеясь найти хоть они целы. Ему требовалось выяснить, что случилось со Скримджером и Гонтом. Новый звуковой сигнал артефактов информационного комплекса заставил мужчину поднять взгляд, уставившись на карту Объединенного Королевства. От Тересент Кэчпаул, некогда ничем не примечательная деревушка простецов, вокруг которой было множество особняков чистокровных из числа джентри, после начала боев между магами и маглами была полностью зачищена и превратилась в город для ведьм и колдунов, с глубоко эшелонированной обороной и достаточно большим гарнизоном Аврорта, мракоборцев и местных одаренных, сформировавших отряды милиции. Прим автора милиции от латинского «милития» первоначально обозначал службу солдата-пехотинца, лат, милис. Со времени учреждения постоянных армий милиции стали называть особый тип армии, которая формируется только на время войны, и таким образом является разновидностью ополчения. Сегодня Тересент Кэчпаул прекратил свое существование. Почти четверть миллиона его жителей, скорее всего, больше никогда не увидит новый день. После того, как в находящийся неподалеку военный комплекс попала баллистическая ракета, артефактные системы безопасности вышли из строя. Вместе с ними начались пожары, вызванные взрывами других магических предметов, включая те, что работали с пространством. Пока местные жители боролись с последствиями произошедшего, в город попала новая баллистическая ракета. В момент ядерного взрыва Фадж разговаривал с тамошним бургомистром и успел увидеть характерную вспышку и поднимающийся в небо грибок за спиной своего собеседника, прежде чем очередное сквозное зеркало прекратило свое существование, взорвавшись стеклянным крошевом. Фактически, поселения магов не избежали ядерных ударов, на что была серьезная надежда. Посмотрев на карту планеты, Корнелиус мрачно покачал головой. Никто не избежал этого. У союзников британских магов ситуация обстоит точно так же. Впрочем, и врагам досталось не меньше. Все владения Святого Престола тоже получили свой ядерный заряд, что вызвало мрачную усмешку Фаджа. Корнелиус вошел в помещение Гонд. Руководитель ДМО выглядел крайне мрачно и невероятно устало. Одежда мужчины оказалась изрядно потрепана и покрыта смесью пыли и пепла. «Герцог», — удивленно произнес Корнелиус, — «вы, с вами все в порядке?» «Не особо», — покачал головой Гонд. «Мне пришлось добираться сюда с помощью крыльев ночи. Не самое приятное дело, учитывая облака, состоящие неизвестно из какого смрада. Только благодаря воздушному пузырю выжил. Щиты вообще не помогали. А как же радиация?» Нахмурился Фадж, глядя на своего собеседника. Гонд, мрачно хмыкнув, достал из кармана мантии небольшую коробку, в которой министру узнал магловский счетчик Гейгера. Марвелла бросил его Корнелису и произнес: «Я вас расстрою. Проверьте помещение». Включив устройство, министр уставился на тут же дернувшуюся стрелку прибора, поморщившись от неприятного звука, сопровождающего работу прибора. 194 микрорентгена в час. Это, выдохнул Фадж, успевший еще в январе ознакомиться с тематикой радиационного заражения, практически. На улице ситуация хуже, покачал головой Гонд. Там доходит до 240, а в некоторых местах 400. Что в эпицентрах взрывов, я не знаю. Отойдя от чиновника, Марвелла снял с себя мантию и оказавшийся под ней плотный костюм из материала, похожего на плотную резину. Мужчина уничтожил его несколькими заклинаниями, а затем принялся доставать из своего рабочего стола флаконы с зельями. «Для вывода из организма радиоактивных элементов», — пояснил он, заметив вопросительный взгляд Фаджа. «Может, вы оденетесь?» — нахмурился Корнелиус. «Мне-то все равно, но тут хватает женщин». Фыркнув, Гонд одним заклинанием трансформировал термобелье, обтягивавшее его мускулистую фигуру, в костюм-тройку и рубашку с галстуком. «Так лучше», — улыбнулся Марвелла. Впрочем, глаза мага выдавали его усталость. Скорее всего, его экспедиция оказалась куда труднее, чем хотелось бы руководителю ДМО. «А что химеры и големы?» — опомнился Фадж, вспомнив, как Гонд покидал убежище. «Да и остальные ваши подчиненные. Люди отправились отдыхать и приводить себя в порядок», — фыркнул Марвелла, закончив с зельями и усевшись в кресло за рабочим столом. А химеры подохли еще на середине пути в ту сторону. Големы продержались до окраин Лондона. Дальше мы действовали сами. Оценив тон Гонта и состояние его одежды, Фадж пришел к выводу, что помимо ядерных взрывов и радиации, имелись и другие проблемы. «А что произошло во время пути и в столице?» — спросил министр. Марвелла поднял на него усталый взгляд и покачал головой. «Аномалии, про которые говорили Блэк и Поттер, только часть проблемы. Поблизости от Лондона мы наткнулись на гоблинов. Их отряд занимался отловом маглафы. Они попытались напасть на нас. С ними был шаман, управлявший несколькими духами огня и тенями. Нам удалось с ними справиться, но двое бойцов из числа сквибов получили ранения, а один из наших магов погиб. Однако, пленные поведали, что теперь их народ намеревается вернуться на поверхность и вернуть свои старые земли. Чудесная новость, скажу я вам», — мрачно вздохнул Гонд. «В городе, столица, фактически, превратилась в пепелище. Более-менее пройти можно было только в пригородах и на окраинах, а дальше — только лететь, а это еще опаснее. Много металлических конструкций остались на обломках, а там все задымлено и всюду в воздухе пепел. Видимость почти нулевая. Один из наших парней напоролся животом на то, что осталось от ЛЭП, не увидел их в дыму». Слушая руководителя ДМО, Корнелиус все больше мрачнел. После поражения двух из трех магических поселений страны, где находилось наибольшее количество чистокровных, шансов справиться с гоблинами, вздумавшими вылезти из своих подземелий, будет немного. «Добавьте к этому вампиров», — мрачно продолжил Гонд. «С нами они не связывались, но мы нашли несколько десятков полностью высушенных тел. Это были группы спасшихся после ядерных ударов маглов. Похоже, что в этой войне не будет победителей, покачал головой Фадж, откидываясь на спинку своего кресла. Гонт некоторое время молча смотрел на чиновника, а затем фыркнул. «Мы живы, а это значит, что не все потеряно». «Я бы так не сказал», — ответил чиновник, — «посмотрите на карту». Фактически, прямого поражения ядерными зарядами избежал только Хаксмит, но точных данных о ситуации там нет. В остальном же, быстро поведав Марвала о ситуации, Фадж вызвал секретаря. «Сделайте чай», — посмотрел на вошедшую девушку со значком маглорожденной на груди чиновник, «и каких-нибудь закусок организуйте». «Конечно, господин министр», — кивнула девушка, разворачиваясь к выходу. Когда она покинула помещение, Марвал хмыкнул. Фадж мгновенно подхватил намек Тома на необходимость выделить маглорожденных, дабы сразу же выявлять их среди магов и ведьм, и ввел штрафные санкции за отсутствие значка артефакта. Сам по себе этот предмет привязывался к своему носителю с помощью ритуала магии крови и оставался с ним всю жизнь, являясь еще и удостоверением личности, которые могли проверить Авроры с помощью нескольких специально для этого разработанных заклинаний. Ко всему прочему, данный артефакт являлся еще и маячком, благодаря которому Аврорат мог найти любого его обладателя. Проект этот был не нов, его придумали еще в начале 70-х, но в те годы так и не сумели воплотить в жизнь. Уже тогда Гонт опасался предательства среди выходцев из общества простецов и оказался прав. Увы, но доказательством тому стали не результаты расследований, все то, что произошло с планетой за прошедшие полтора десятка лет. Между тем, Риддл, проанализировав услышанное от Фаджа, вдумчиво изучил обе карты иллюзии, а затем развернулся к министру. Что наши союзники? Почему те же русские запустили ракеты по нам? Никто не выходит на связь, ответил Корнелиус. Все данные мы смогли собрать только благодаря артефактам, которые расставили в разных регионах люди Бэгмина за прошедшие 2 года. Вновь посмотрев на карту, Риддл покачал головой. Германия лежала в руинах, хотя наибольшие разрушения пришлись на места хранения ядерного оружия американцев. Франция покрыта значками ядерных ударов практически вся, равно как и Испания, Италия и Португалия. Греция, неясно, 7 ядерных ударов, но в таких местах, что последствия будут более чем серьезными, плотина и атомная станция. Вздохнув, Том вернулся в свое кресло и принялся думать. Ситуация развернулась далеко не так, как ему хотелось бы. Увы, никто не мог предположить, что наиболее эффективная технология противодействия современному оружию окажется бессильна против последствий ядерных взрывов. Утешал мага тот факт, что простецы не смогли выявить и уничтожить засекреченные объекты Министерства и Пожирателей Смерти. А это означало, что шансы на выживание у магов имеются более чем весомые. Не только маглы занимались клонированием. В какой-то момент взгляд Тома зацепился за странно мерцающую точку в районе Северной Америки. «Корнелиус», — произнес Гонт, — «а это что, КХМ?» Фадж поднял взгляд на иллюзию планеты и, принявшись менять настройки артефакта проектора, вывел данные о заинтересовавшей Марвала метке. «Йеллоустонская вулканическая кальдера», — пробормотал министр, прочитав данные объекта, состояние, переход в фазу извержения. «Корнелиус», — напрягся Том, — «мне кажется». Оценив размер вулканической кальдеры, Гонт вспомнил все, что знает о вулканах и осознал, что ситуация очень скоро станет критической. «Марвала, боюсь, что...» Побледневшее лицо Фаджа подтвердило худшие опасения темного лорда, мы просто не успеваем ничего сделать, даже если сейчас выслать группы невыразимцев. Да и что можно? Вновь посмотрев на индикатор вулкана, что перестал мерцать желто-красным и стал полностью красным, Гонт вздохнул. На его глазах часть карты, создаваемой артефактами, погасла. А это означает, что нечто смогло уничтожить часть сети наблюдения, созданной Альянсом магов за прошедшие 2 года. Первый выход на поверхность оказался дерьмовым. Нет, особняк уцелел. Щиты выдержали, благодаря чему здание не пострадало, хотя мы и опасались того, что нам попросту завалить обломками. Однако, экипировавшись в магические аналоги магловских костюмов химзащиты и противогазов с баллонами запаса дыхательной смеси, благо и такие вещи имелись в запасах Сириуса, я и Гойл пошли на разведку. После долгой ругани, мне удалось убедить Блэка в том, что ему стоит оставаться внутри особняка, поскольку без него ни у кого из нас шансов выжить не будет. Сейчас, хотя бы, сохраняется иллюзия возможности добраться до Найткасл, если, конечно, он уцелел. Учитывая поведение пространственных артефактов, существовал риск обрушения тамошней обороны с весьма неприятными последствиями. И, глядя на то, что осталось от Хаксмита, я начинал подозревать, что в крепости вампиров нам делать нечего. «Ничего себе!» – протянул Грегори, оглядываясь. В обе стороны от ворот особняка Блэка улица оказалась покрыта промерзшим пеплом. За две недели, что прошли с момента ядерных ударов, суточная температура упала до минусовой и даже днем не поднималась выше нуля. Что паршиво, но и в светлое время суток нам потребовались фонари и сферы света. Без них рассмотреть что-то в сером мареве пепла и мелкого снега, заполняющих воздух вокруг, не представлялось возможным. Ко всему прочему, никакого защитного купола над Хаксмитом не было. Во всяком случае, за пеленой из пепла и снега мы его не видели. Да и вечно ощутимое искажение энергетических потоков, создаваемых им, равно как и сами потоки, совершенно не ощущались. Будто бы всего этого не стало. Особняки, что раньше располагались по обеим сторонам широкой мощеной булыжником улицы, превратились в руины. Каменные и кирпичные стены, покрытые сажей, пеплом и снегом, периодически поднимаемым в воздух порывами ветра, вызывали ассоциации с кладбищем. И тишина, только наше дыхание да скрип смеси пепла и снега под ногами. «Как ты думаешь, еще кто-то смог выжить?» – спросил Грегори, держа под прицелом СА-80Л-85А2 северное направление. «Учитывая обстоятельства, у меня возникают большие сомнения в целесообразности получения ответа на этот вопрос», – покачал я головой. «В моих руках был МП-5СД-6 с устом. Пистолет-пулемет, в отличие от винтовки Гейла, весил меньше, имел меньший калибр и большую скорострельность, а эффективная дальность. В условиях городского боя важнее подавить противника плотностью огня, а не дальностью. В городах и селах бои столкновения идут на весьма малых дистанциях, а в зданиях так и вовсе бывает так, что враги успевают увидеть друг друга на расстоянии удара рукой. И тут важнее сделать как можно больше выстрелов, дабы не дать противнику высунуться из-за укрытия и открыть огонь. Впрочем, огнестрельное оружие не было нашей главной силой. Просто с ним у нас появлялось больше тактических возможностей. Так, двигаемся по улице в направлении замка, вздохнув, произнес я, по пути, внимательно осматриваем руины, но внутрь не лезем. И, знаешь, давай постараемся не попадаться на глаза другим магам. Не нравится мне то, что я чувствую. Воздух вокруг был пропитан не только смертью. В нем витал аромат безумия, горя, гнева и голода. Крайне опасная комбинация чувств и эмоций. Учитывая же, что эта дрянь тут становится нормой, не исключено, что нам придется противостоять не только последствиям ядерной войны, но и классическому человеческому фактору, бандитизму, убийствам, насилию, разбою и каннибализму, что неизбежно возникнет в случае голода. Оглядевшись, Гойл кивнул в ответ. Понял. Двигаясь от одного укрытия к другому, держа дистанцию 5 метров, выключив фонари и развеяв сферы света, мы начали двигаться по улице. Какие-то полгода назад Хаксмит можно было полностью обойти за час. И то, если неторопливо прогуливаться, периодически останавливаясь у витрин немногочисленных магазинов. Однако, после перехода противостояния магов и маглов в горячую фазу, деревенька очень быстро превратилась в небольшой город, из-за чего теперь придется идти по его руинам не меньше пары часов. Подняв левую руку, я дал Грегори знак остановиться и занять укрытие. Мое внимание привлек силуэт, движущийся чуть в стороне от нас среди обломков того, что еще недавно было одним из многочисленных особняков. Посмотрев на объект моего интереса через коллиматорный прицел, благо тот имел двукратное увеличение, я покачал головой. Слишком низкая видимость. Однако, даже так было заметно, что это кто в изорванной мантии неопределенного от снега и пепла цвета. Человек, или нечто являвшееся им раньше. Незнакомец двигался странными, ломанными движениями, словно кукла, которой управляют с помощью невидимых нитей. Похрустывая снегом, ко мне приблизился Гойл и, опустившись на одно колено спиной ко мне, дабы держать под прицелом тыл, спросил, что это. «Не знаю», — покачал я головой. Рассмотреть ауру и тонкие тела тоже не удавалось. Казалось, будто смесь снега и льда вокруг имеет собственный фон, мешающий полноценно видеть происходящее в энергетическом спектре. «Подберемся ближе?» – спросил Грегори, «не хочется за спиной эту штуку оставлять. Полагаю, что ты прав, но, а если оно там не одно, Тем более, фыркнул Гойл, стая опаснее одиночки, сам же знаешь. Вздохнув, я кивнул. Двигаемся осторожно, я первый, держи нам спины. Понял. Стараясь не шуметь, я направился к замеченному существу. Чтобы подобраться к нему незамеченным, приходилось тщательно осматривать все вокруг, выбирая место для очередного шага. Да и подниматься во весь рост мне совершенно не хотелось. Из-за этого у нас ушло около десятка минут на то, чтобы подойти к руинам здания, в которых мы заметили странное существо. Однако, все оказалось куда хуже. Добравшись до обломков каменной стены, выделяющейся среди обломков здания, я услышал булькающие звуки и хруст. Эти звуки заставили меня замереть на месте. По спине сразу же пробежал холод. Уж очень они напоминали трапезу некоторых тварей из моей прошлой жизни. Достав из поясного контейнера зеркало с телескопической рукоятью, я выдвинул его на треть длины и выставил за угол, не желая демонстрировать свое присутствие тем существам, что там находится. Судя по всему, раньше это была обычная семья магов, муж и жена, дети. Однако, за прошедшие недели случилось нечто, превратившее их в тех существ, что сейчас были видны в миниатюрном зеркальце. Худые, будто бы превратившиеся в мумии, твари с коричневой сморщенной кожей и пылающими серебром глазами. Родители, все той же ломаной походкой, бродили по руинам, в то время как у противоположной от меня стены сидели трое детишек. Судя по остаткам одежды и росту, при жизни двум старшим было по 10-9 лет, а младшему около 5. Однако, сейчас они являлись миниатюрными копиями своих родителей, больше смахивающими на паршиво поднятую нежить. Детишки не просто сидели не месте. Самый больший из них сжимал своими высохшими пальцами, заканчивающимися длинными черными когтями, оторванную руку, которую с нескрываемым аппетитом обгладывал. Еще целые кисти пальцев его ужина намекали на то, что жертва твари была девушкой, если судить по лаку на ногтях и тонким, изящным украшением, сейчас заляпанным кровью и гладкой кожи. Остальные двое детишек отрывали от тела жертвы мелкие куски плоти и бросали их в зубастые пасти. Убитая явно была ведьмой, поскольку рядом с ее изувеченным телом я заметил скомканную грязную мантию с характерными рунными вышивками. Школьную мантию, с гербом Коктеврона. Внимательно оценив обстановку, я убрал зеркало и описал ситуацию Гейлу с помощью уже привычным нам по симуляциям жестов. Понятно, что это ненормальное общение, для грядущего короткого боя сойдет. Парень кивнул в ответ и снял свою винтовку с предохранителя, переведя ее в режим автоматического огня. Хорошо, что у нас обоих оружие с глушителями, иначе мы рисковали бы привлечь к себе внимание всей округи. Впрочем, даже с ними, звук выстрела достаточно громкий, а потому, разобравшись с этими тварями, придется быстро уходить как можно дальше от этого места. Распределив цели, мы аккуратно вышли из-за нашего укрытия и, прицелившись, принялись стрелять. Винтовка Гейла и мой пистолет-пулемет, издавая глухие хлопки выстрелов, выплюнули первые очереди из артефактных пуль. Ближайшему ко мне ребенка, что грыз руку юной ведьмы, достались сразу две пули в голову, из-за чего она разлетелась кровавым туманом и множеством осколков черепа. Вторая очередь пришлась в тела быстро развернувшихся к нам детенышей, отчего они, рухнув на свою жертву, громко завыли и принялись кататься по обломкам кирпичей, деревянных досок и битого стекла. Второй очередью я смог попасть в голову одного из них, а затем принялся стрелять по приближающимся к нам родителям. Гойл всадил в каждую из взрослых тварей по десятку пуль, но те продолжали свой неожиданно быстрый бег. Лишь когда мы оба принялись стрелять им по головам, родители рухнули безвольными куклами в каких-то нескольких метрах от нас. Только после этого Гойл добил еще дергающегося детеныша выстрелом в голову и принялся рассматривать наших противников. «Дерьмо, Айзек, а ведь это родня Катибеллу», — выдохнул парень. «Я же, закончив набивать использованные магазины пистолета-пулемета патронами, поднялся с колена и подошел к изучаемому другом телу. «С чего ты взял? Смотри», — кивнул Грегори на кольцо, одетое на палец отца семейства. «Видишь, они ж джентри были. Собственно, смотри, кольцо такое было у Кассиуса Белла, деда Кати. Он когда-то был руководителем отдела мракоборцев. Ему тогда подарили это кольцо-артефакт. Кассиус к нам в особняк часто в гости приезжал. Чаще у отца консультировался по поводу всякого дерьма потустороннего. Я потому и запомнил кольцо. Еще раз оглядевшись, я подошел уже к останкам жертвы существ, что какие-то несколько недель назад были семейством Беллу. Осторожно убрав с лица светлые волосы, сейчас слипшиеся и грязные, из-за чего не удавалось понять, какого они именно были цвета. Я увидел серебристо-серые глаза и покрытое ранами лицо Луны Лавгуд. «Проклятие!» — выдохнул я, поняв, кого именно убили эти существа. «И не говори!» — кивнул Гойл, оглядываясь по сторонам. «Но почему они превратились в этих тварей? И почему зима?» «Пепел!» — нахмурился я, поднимаясь. «Чернобыльская катастрофа показала, что после ядерной войны не будет такого. Да, климат поменяется, но не так радикально. После этого мы принялись осматривать руины особняка семейства Белл, надеясь найти ответ хотя бы на один вопрос, почему эти люди стали столь жуткими существами. Увы, но ничего кроме битого кирпича, переломанных деревянных досок, обломков мебели и стеклянного крошева найти не удалось. Глава 44. Медленно двигаясь по руинам Хаксмита, мы старались осмотреть остатки домов по обеим сторонам улицы. Увы, но чаще всего наши глаза видели груды камней, переломанного до щеб дерева, битого стекла, обломки мебели да рваные тряпки, порой выглядывающие среди всего этого ужаса. В нескольких местах нам попадались частично или полностью заваленные спуски в подвалы, но лезть туда мы не рискнули. Глядя вниз и слыша завывание ветра, что периодически бросал на забрало шлема маски горсти пепла и снега, желание лезть в черноту полузасыпанных обломками провалов отпадало сразу, да и постоянно бьющая тревогу интуиция настойчиво шептала о том, что не стоит совершать такую ошибку. Серое, пепельно-снежное однообразие мертвого города магов. Так было до того момента, как мы добрались до торговой площади, существовавшей еще до расширения Хаксмита. Здесь находились лавки с одеждой, продуктами, ингредиентами для зелий, артефактами и магазин алхимии. Именно последний выделялся среди унылого пейзажа умирающего мира. «Это еще что?» – остановился Гойл, который теперь шел первым. Подобравшись к нему, я осмотрелся и, удостоверившись, что с тыла к нам никто не подходит, посмотрел в том направлении, куда указывал парень. Сквозь пелену снега периодически пробивалось гнилостно-зеленое свечение, порой переливающееся алым и бурым цветами. Иногда оно становилось ярче и выше, но затем опадало, почти исчезая. «Не похоже на сигнальные огни», — покачал я головой, но проверить стоит. Спустя десяток минут, за которые мы, сделав крюк вдоль руин, дабы не идти по открытому месту, стало понятно, что свечение исходит от чего-то внутри неплохо сохранившегося здания, раньше являвшегося алхимической лавкой. Вообще, тут проживала семья потомственных алхимиков, что содержали свое небольшое производство в подвальной части дома, на первом этаже – магазин, а на втором – жили сами. По какой-то причине, здание оказалось практически целым. Лишь частично обвалилась крыша, то вылетели окна, но стены и, суля по тому, что мы видели, перекрытия уцелели. Впрочем, в нынешнее время еще неизвестно, что хуже, ведь именно из оконных проемов этого дома и вырывалось столь странное свечение. КХМ. Айзек, мрачно вздохнул Грегори, мне кажется, или на заднем дворе что-то не так, оттуда вверх идет эта серая гадость, а потом ее уже разносит ветром. Присмотревшись, я кивнул, и действительно, за руинами алхимического магазина, чья фасадная часть выходила прямо на торговую площадь Хаксмита, находился задний двор. Именно оттуда поднимался столб серого плотного дыма и пепла. Однако отсветов пожара не наблюдалось, что вызывало большие вопросы, да и происходящее внутри самого здания заставляло нервничать. Учитывая недавнюю встречу с семейством Белу, превратившимся в весьма странных, жутких и опасных существ, следовало, как минимум, разобраться с тем, что оказалось у нас на пути, и уже если не выйдет справиться самим, вернуться сюда уже в компании Сириуса и Демильзы. Оказавшись возле стены здания, я огляделся, подметив для себя, что каменная брусчатка вокруг постройки покрыта мокрым пеплом, и эта серая жижа, несмотря на холод, царящий вокруг, не торопится застывать. Стоило прикоснуться ладонью, затянутой в защитную перчатку со вставками алхимического аналога кевлара, куда более тонкого и прочного, к стене, как стало ясно, что внутри здания температура более чем высока, каменная кладка оказалась горячей. «Как думаешь, костюмы выдержат?» – нахмурился Грегори, тоже оценив температуру постройки. «Щиты выставим», – пожал я плечами, вроде у демонологов есть против высоких температур, а я поставлю поглощающий жар, должно помочь. «Селенок уйдет», – мрачно покачал головой Гойл. «Ладно, как работаем?» Подумав, я решил оставить Грегори на первом этаже у входа, дабы он озаботился отсутствием незваных гостей из тыла, а сам буду проверять здание. И, судя по всему, придется начать с верхних этажей, дабы избежать встречи с изменившимися до неузнаваемости хозяевами. Увы, жизнь внесла свои коррективы. Оказавшись внутри, мы увидели разбитую торговую стойку, за которой обнаружились чьи-то останки, переломанные человеческие кости, на которых сохранились остатки плоти, теперь гниющие из-за высокой температуры в здании. Позвоночник и голова лежали отдельно, покрытые смесью ошметков ткани и крови. Кто-то, судя по всему, был очень голоден. Стеллажи, на которых раньше стояли многочисленные реактивы самого разного вида, пустые пробирки и колбы, простое оборудование, чаще всего приобретаемое школьниками для изучения алхимии на факультативах. Все это превратилось в груды обломов и стеклянного крошева. Лишь металлические элементы, вроде перегонных кубов и спиральных трубок, выделялись своей блестящей поверхностью. В центре помещения в полу обнаружился провал, из которого и исходила меняющая интенсивность свечения. Подходить к краю пролома мы не рискнули, обойдя его вдоль стен. «А не обыск ли тут был?» – тихо спросил Грегори, со скрипом сжав пальцами цевья и рукоять своей винтовки. «Или это последствия взрыва? Что тут вообще произошло?» «Не знаю», – ответил я, продолжая осматриваться помещение. «Так, становись у лестницы. Я пойду наверх, проверю жилые комнаты. Если все чисто, будем проверять подвал». «Хорошо», – кивнул мой напарник, опускаясь на правое колено и прижимая к плечу приклад. «И у него, и у меня в ауре уже хранились боевые и защитные заклятия, но мы, пока что, предпочитали использовать огнестрельное оружие с глушителями и артефактными пулями, сделанными на том самом поттеровском станочном комплексе, позволяющим производить небольшие однотипные предметы едва ли не по сотне в час. Не так уж и много по меркам магловских заводов с их многомиллионными партиями товаров, но для общества магов с его небольшой численностью сойдет. Осматривая каждую ступеньку, прежде чем поставить на нее ногу, я медленно поднялся на второй этаж, морщась от громкого скрипа. Дерево, из которого тут сделано все, кроме внешних стен, не давало возможности двигаться тихо. То ли его так высушил этот странный жар, то ли еще что-то.